год за годом снова шел, он так себя и не нашел. Промечтал, прозлился, она устала от него. Не замечал он ничего, как перед зеркалом крутился. Жизнь словно царство зазеркал, какой он разный, разный. Ведь никого не предал, не продал, продался сам соблазну. Галя, Галя, Галя, Галя, наливай, я хочу напиться. Галя, Галя, Галя, Галя, денег дай, нужно похмелиться. Нажрался всякого дерьма, не выходя из-за стола, вдруг он просыпался. И отупев, и оборзев, и все карманы обсмотрев, злился и ругался. Ой, ну за что меня такого? Обманули дурака. Снова, снова, снова было слышно со двора. Галя, Галя, Галя, Галя, наливай, я хочу напиться. Галя, Галя, Галя, Галя, денег дай, нужно помириться. Она, бедняга, как всегда, стояла молча у окна, слезы вытирала. Но почему же только я судьбу такую приняла, не о том мечтала. Прощай, любовь семейных мук, не поминайте лихом, и твердо взял